Нью-Йорк, 2002 год. Я был одет так, словно собирался на антарктическую станцию Макмерда, хотя мне нужно было пройти всего два квартала до дома Дэвида Боуи. В Нью-Йорке буйствовал жестокий ледяной ветер, и чтобы выжить, я завернулся в длинный серый шарф, надел куртку, подбитую искусственным мехом, толстые перчатки Патагония и черную балаклаву. Недели раньше Дэвид был у меня в квартире. Мы репетировали, собираясь вместе дать благотворительный концерт. «У меня идея», — сказал тогда я, полностью отдавая себе отчет в том, что Дэвид Боуи, полубог, сидит у меня, убогого самозванца, в гостиной, и мы говорим на равных, чего в принципе быть не должно. «Что, если мы сыграем Heroes на акустической гитаре?» Он улыбнулся и ответил. «Давай попробуем». Я выучил аккорды Heroes накануне вечером, когда репетировал в одиночку, поэтому сразу негромко взял на гитаре открывающий аккорд D-мажор. Дэвид глотнул кофе и начал петь. Сердце замирало от восторга. Дэвид Боуи исполнял самую прекрасную песню из когда-либо им написанных. Во время исполнения второго куплета его голос стал громче, богаче, и я не удержался. Стал ему подпевать. Полчаса спустя репетиция закончилась, мы выпили кофе, и Дэвид упомянул, что на следующей неделе обедает у себя в квартире с Лу Ридом и Лори Андерсон. И добавил, улыбаясь, что будет рад, если я присоединюсь к ним. «Мы с Имон можем приготовить для тебя что-нибудь веганское», — добавил он. Итак, я оделся по-зимнему и добрался до дома Дэвида. Вошел в лифт и, поднимаясь на восьмой этаж, начал избавляться от зимней экипировки. Оказавшись у дверей квартиры, замер. Я был здесь уже 15 или 20 раз, но всегда медлил, прежде чем постучать. Меня охватывало благоговейное чувство. Пройдет несколько секунд, и я переступлю порог квартиры великого рок-музыканта с ее длинными коридорами, гиперсовременной, но уютной кухней, библиотекой, отделанной темным деревом, и панорамными высокими окнами. У меня в голове не укладывалось то, что каждый раз я приходил к Дэвиду как к другу, как к равному. Дэвид Боуи был иконой британского рока. Творец, новатор, интеллектуал. А я — лысым дегенератом, пластинка которого по случайности стала хитовой. Он был полубогом, а я больше всего походил на мистера случайность. Я постучал, дверь открылась, и передо мной предстал Дэвид Боуи в серых слаксах и черной футболке, пахнущей дорогим мылом. «Ничего себе!» — сказал он, имея в виду мою куртку, перчатки, шарф и балаклаву. «Ты собрался пешком в Канаду?» «Ненавижу мерзнуть», — ответил я, переступая порог. «Давай я возьму вещи». Я замер на добрых 10 секунд, поражаясь тому, как неправильно было слышать это от Дэвида. Нельзя попасть на небеса и услышать от Бога. «Давай я возьму твои вещи». Он убрал мое зимнее снаряжение в шкаф, и мы прошли в кухню, где Имон готовила и беседовала с Лори Андерсон. «Моби!» — воскликнула Имон и обняла меня. Она была скульптурным совершенством. Высокая, стройная и изящная. Это прекрасная женщина, добрая, уравновешенная, уверенная в себе. Всегда вызывала во мне восхищение и благодарность за то, что в ее присутствии я переставал ощущать себя ничтожеством. «Ты знаком с Лори?» — спросила Имон. «Да, привет», — сказал я, вежливо целуя Лори в щеку. Я часто видел ее на благотворительных мероприятиях по сбору средств и открытиях выставок, и она со своими торчащими, как у Джонни Роттона, волосами всегда казалась веселой и озорной. «Нас Лу?» — снова спросила Имон. Лу Рид в пиджаке, обвешанном металлом, пил в сторонке коктейль и листал журнал. «Привет, Лу», — сказал я. Он бережно обнял меня, произнес теплые слова. «Вообще, Лу ненавидел большую часть людей, но по непонятной причине ко мне относился с симпатией». «Как дела, Моби?» — спросил он тем самым неповторимым голосом, который я слышал в «Хэроуин», «Pale Blue Eyes» и во множестве других знаковых песен. «Хорошо», — я запнулся, вдруг осознав, что окружен богами из горних миров. «Холодно». Лу с удивленным видом огляделся. «Но здесь тепло». «Моби шел сюда пешком из дома». Пришел мне на помощь Дэвид. «Но ты живешь на соседней улице», — осуждающе посмотрел на меня Лу. «Ну да, я тот еще неженка». Меня смутили замечания Лу, но такой уж был у него характер. «Ты был дома у Моби?» — спросил его Дэвид, переводя разговор на другую тему. «Когда я строил студию, заходил к нему посмотреть, как его плотник обшил деревом стены кухни». Со свойственной ему обстоятельностью ответил Лу. «Я раздвоился. Один Моби в реальности вел спокойную беседу с парой друзей в ожидании ужина. А другой, существовавший на тонком плане, вопил. «Лу Рид и Дэвид Боуи знают, где я живу! Как это здорово! Они были у меня дома! Черт! Мир перевернулся!» «Да, Моби», — сказал Дэвид. «Я кое-что вспомнил. Ты когда-нибудь видел стилофон?» «Нет. А что это?» «Сейчас покажу». Мы оставили Лу, Имон и Лори и прошли по длинному коридору в студию. Она была скромной, похожей на гостевую спальню, в которой почему-то стояло музыкальное оборудование. «Я заканчиваю альбом», — сказал Дэвид, «и сегодня записал стилофонную партию для одной песни». Сияя улыбкой, он вложил мне в руки небольшую розовую картонную коробку. Я открыл ее и увидел самый маленький в мире синтезатор. «На нем нужно играть стилусом», — сказал Дэвид, протягивая мне что-то типа металлической авторучки. «Это, наверное, лучший инструмент из когда-либо изобретенных». Я включил стилофон и провел стилусом по клавишам. Звук был неровным, ломаным, но неожиданно красивым. «А можно мне послушать песню?» — спросил я. «Она еще не сведена?» «Ничего страшного». Дэвид вставил диск в студийный проигрыватель, нажал кнопку воспроизведения и закурил сигарету. «Она называется «Sleep Away», — сказал он, выдыхая дым. Песня зазвучала. Красивая, сильная, уязвимая, полная тоски. Через 4 или 5 минут она закончилась, но мы молчали. Дэвид курил, а я мысленно продолжал слушать волнующие сердце звуки и слова. «Дэвид, она прекрасна!» — искренне сказал я. «Спасибо». «Нет, правда, так и есть, это чудесная песня. Спасибо, что дал послушать». Он погасил сигарету. «Пойдем посмотрим, как там ужин?» «Sleep Away» меня потрясла. Никто не назвал бы ее лирической, или крутой, или танцевальной. Она не казалась и современной. Но это была одна из самых красивых и беззащитных песен Дэвида Боуи, которую я когда-либо слышал. Во время ужина мы все не переставали болтать, за исключением Лу, который, похоже, легко обходился без общения, занимаясь исключительно едой и водкой с содовой. Мы говорили о новых фильмах, о холоде в Нью-Йорке, о наших новых альбомах, концертах и друзьях. Обо всем. После обеда вся компания устроилась в библиотеке, и Дэвид стал весело рассказывать нам какую-то чепуху и анекдоты. Я никогда прежде не видел его настолько счастливым и расслабленным. Лори, Имон и я смеялись, слушая Дэвида. Лу заснул на диване. Лори протянула руку и осторожно взяла из его руки наполовину наполненный стакан. Потом мы танцевали и пели. Через час Лу, вздрогнув, проснулся и, нахмурившись, огляделся, вспоминая, где находится. «Который час?» — спросил он. 11, — ответил я. «Кажется, нам пора уходить». Мы все вышли в коридор. Я завернулся в свое зимнее снаряжение, как мумия. Лу и Лори надели куртки. Не такие теплые, как та, что была на мне, но гораздо более стильные. «Спасибо за чудесный вечер», — сказал я Имон, обнимая ее и целуя. «Ой, подожди!» — скинулся Дэвид и убежал. Вернулся он, держа в руках стилофон. «Вот, возьми!» Он протянул мне розовую коробку с изображением танцующих хипстеров 60-х. Я задохнулся от радости. «Ты уверен, Дэвид?» «Я купил на eBay 5 штук». Он прижал розовую коробку к моей груди. «Ты же король дискотеки. Вот и возьми его себе». Я крепко обнял его. «Спасибо, Дэвид. И еще раз скажу. Твоя новая песня прекрасна». Он смущенно улыбнулся. «Спасибо, Моби». В лифте Лу спросил. «Что он тебе подарил?» «Стилофон. Это такой маленький синтезатор». Я протянул ему коробку. Он взял ее, открыл и внимательно изучал инструмент, пока мы шли через вестибюль. Потом взял стилофон в руки, и я включил его. Лори Андерсон и швейцар с удивлением смотрели на нас. Лу провел стилусом по клавишам. Раздался характерный тонкий ломаный звук. Лу посмотрел на меня и засмеялся. Он водил стилусом по крошечным клавишам и улыбался, слушая странную ломаную музыку.